Отель Миравелла. Глава 1. Наверное, можно сказать, что я сам себя загнал в эту ловушку. Но ведь ситуация тем вечером абсолютно не предполагала такого завершения. А уж последующие события скорее напомнили мне плохой боевик, где мафия соперничала в беспределе с ментами. Я бы первый поржал над этим недотепой, который оказался в главной роли. Но теперь мне в лучшем случае грозит долгая и весьма неприятная отсидка на зоне строгого режима. В худшем меня тупо прикопают в неприметном месте. Или утопит, не знаю уж, как у них принято заметать следы. Это смотря кто первый на меня выйдет. А пока я забился в самое глухое место, которое было мне доступно. Сижу и прислушиваюсь к малейшему звуку. Уже третью ночь толком не сплю, так урывками. Все кажется, что проехала подозрительная машина, а потом эти щелчки и странные звуки на крыше. Хрен его знает, то ли живность какая бродит, то ли человек с недобрыми намерениями. После школы дружок уговорил меня подать документы в наш политех на специальность инфокоммуникационные технологии и системы. Вроде специальность актуальная, но учиться мне не особо нравилось. Единственное, что держало, это тот факт, что отец оплачивал обучение и неудобно просто взять и бросить. Так получилось, что мама умерла, когда мне было всего 12 лет. Долго болела, а потом ушла. Меня воспитывала бабушка, отец через год нашел замену умершей жене. Я же остался жить с бабулей на окраине города в частном секторе. Пару раз в месяц приходил к отцу с ночевой. Батя обменял нашу квартиру и съехался с другой женщиной. Позже они расписались. Все бы ничего, но у той был сын от первого брака. Вадим старше меня на 2 года, противный долговязый парнишка с угреватой моськой хорька и плохими зубами, любитель строить пакости и гадить из-под тишка. Вот с ним у меня были жесткие контры. Бывало дрались, это когда у того не было выхода. А так Вадик старался обвинить меня перед отцом. Типа я такой-сякой, разбил стекло от трюмо, а он ведь меня предупреждал. Надо отдать должное. Отец у меня мужик неплохой, он и за мамкой ухаживал все время, торчал в больнице, когда ее перевели в реанимацию, и потом никогда не обижал меня, помогая материально. Другое дело, что тетя Тома, его новая супружница, была против моих появлений у них дома. Видите ли, я плохо действую на Вадика, поэтому в последних классах школы батя сам приходил к нам с бабулей, сидел час-полтора, потом обнимал меня и уходил, оставив деньги на жизнь. Точкой, которая резко изменила мою жизнь, стала смерть бабушки. Умерла тихо, утром я ушел в институт, а вернувшись застал скорую у дома. Соседка нашла бабулю, лежащую в огороде. Та жаловалась с утра на сердце, я и сказал ей отлежаться. Видать не утерпела, пошла с тяпочкой на грядки картошки. А через 3 дня после похорон пришел отец и предложил мне продать дом, вернее, обменять на однушку в спальном районе. Его доводы показались мне убедительными. Дом старый, правда участок у нас большой, позади дома 11 соток земли, а еще садовые деревья и кусты смородины вдоль изгороди. Саня, тебе-то зачем копаться в земле? Пока жива была Лидия Михайловна, деваться-то было некуда. Ты же не будешь сам заниматься огородом, заготовкой и всеми этими закрутками на зиму. Это да, бабушка снабжала своими томатами, огурчиками и вареньями ближнюю и дальнюю родню, а также всех знакомых. Ей нравилось копаться на огороде, а вот мне, не сказал бы. Да, я безропотно поливал, копал, полол, но это было для меня в тягость. Вот только бабушку жалел, потому и пахал по вечерам и в выходные дни. А тут мой сосед, Игорь Николаевич, решился купить дачу. А я ему и говорю: Игорь, зачем тебе дача? Туда еще добраться надо. Вон есть нормальный крепкий дом, и участок угловой, земли немерено. Когда хотел, батя умел быть весьма убедительным. Так я стал владельцем однокомнатной квартиры в 10-этажном доме. Раньше она принадлежала супруге этого самого Игоря Николаевича. Однушку, видимо, сдавали приезжим на короткий срок, потому что состояние ее было весьма плачевное, пришлось самому делать ремонт. Ну да, руки есть, подшпаклевать и покрасить стены, вообще для меня не проблема. Сантехнику и плитку в ванной поменял знакомый отца, тот сам ему башлял. В принципе, меня квартира полностью устраивает. Но под конец первого года обучения пришла повестка с районного военкомата, я же не стал использовать возможность профилонить. В нашем вузе очникам давали отсрочку и меня просто вызвали уточнить данные. А я взял и согласился пойти служить. Ну, военкомовский прапор сразу заторопился оформить все документы. У него, наверное, план по призывникам горел, и он оперативно послал меня на медкомиссию. Так я загремел на года в войска. Узнав, что у меня есть профессиональные права категории С, сразу определили во второту. У многих есть категория В, но в армии мало легковушек. Максимум командирский УАЗик гонять. Но покататься на дубовой армейской технике мне, видимо, была не судьба. Меня временно закрепили за тентованным Уралом 4320. Но он был не на ходу. Движок дал клина, и с ним возились местные техники. Старший прапор, который командовал местными чумазыми слесарями, посмотрел, как я помогаю его ребятам в ремонте, и предложил перейти под его руку механиком. Так у меня и покатило. Всю службу копался в железных потрохах бронированной техники. У нас стояли БМП-2, БМП-3 и БТР-82А, ну и грузовики с кранами, само собой. Меня служба в принципе устраивала. У нас в роте была своя кондейка. Утренние построения мы дружно игнорировали, прикрываемые зампотехом батальона. Готовили частенько сами, хотя и в столовке нормально кормили. С батей периодически перезванивались. Первое время он злился, что я бросил институт, потом все-таки принял мой выбор. Наш ротный техник, старший прапорщик Анатолий Трембач, нам казался уже дедушкой по возрасту. Ему 35, жизнь помотала нашего командира по просторам страны. Про него говорили, что он даже в десантуре служил, но вроде где-то в горячей точке получил ранение и перевелся в более спокойное место. Командир носил тельняшки, это уставом разрешалось для тех, отслужил в спецчастях. Мы с парнями как-то были свидетелями, как наш командир отметелил залетных мажоров, которые устроили пьянку в леске возле расположения нашего склада ГСМ. Досталось им, и их грозным то ли водителям, то ли телохранителям. Трембач нас пытался заставить заниматься физикой, но кому охота болтаться как сосиска на турнике. Неожиданным стал наш с ним разговор, когда я уже получил документы на дембель. В штабе выдали проездные документы и расчет. Изначально его идея вызвала у меня резкое отторжение. Оказывается, наш ротный техник тоже демобилизуется, но он намерен продолжить тянуть лямку, только уже не за копейки в РА, а на вольных хлебах. Вот смотри, Саня, у меня должностной оклад всего 14 тысяч. Надбавка, классности, особые условия, пусть еще десятка. За звездочки накинь. По кругу на руки сороковник получается. Много это или мало, суди сам. А вот там, и командир показал неопределенно в сторону казармы, совсем другие деньги. Ну так это понятно. Но ехать к папуасам у меня нет никакого желания. Старший прапорщик собирается подписать контракт с ЧВК и служить где-то в Африке. Саня, да послушай меня, там нормальный военный городок, все наши, работа та же, что и сейчас. Меня зовут ротным техником, а уже я подыскиваю себе помощников. Если ты пройдешь отбор, то они обещают от 3 до 5 штук зелени. Если честно, на медкомиссию я пошел, будучи уверенным, что меня не возьмут. Да и на собеседовании я понял, что, видимо, им не подойду. В ЧВК предпочитают матерых, послуживших мужиков с опытом в горячих точках. Но, видимо, Анатолий имел там определенные связи, потому что через 2 недели мне позвонили и предложили подъехать к ним в контору. Вот там пошел более предметный разговор. Центральноафриканская республика, боевых действий там не ведется. Зловредных партизан тоже пока вроде нет. Наши наемники занимаются подготовкой и тренировкой местных вояк. Армия ЦАР имеет аббревиатуру ФАЦА. Благодаря сержантскому званию мне положили зарплату $3700. Для меня это громадные деньги, что и решило окончательно вопрос в пользу подписания контракта на 14 месяцев. А дальше все завертелось, закрутилось. В итоге автобус довез нас до армейского аэродрома, где мы, груженные как мулы, потащились в транспортный Ил-76. В аэропорт у города Банги, столица республики, нас быстро растолкали по автобусам. Лично наша группа оказалась в КАМАЗе, переделанном для перевозки людей. А я еще думал, почему мы прилетели поздно ночью и вместо отдыха сразу выехали на место службы. Яснее стало, когда мы после отсыпа высыпали на плац, а там голяк, жара под полтинник и ни души. Все шкерятся по затененным помещениям. Постепенно все образовалось. Действительно, условия сносные. Это наша логистическая база. Здесь же склад ГСМ. Морские контейнеры занимают большую часть площади базы. Жилье довольно комфортное. Это домики легкого типа. Их просто завозят в готовом виде и подключают к коммуникациям. 2 половинки, в каждой живут по 2 человека. Меня подселили к немногословному крепышу Рашиду. Татарину лет 30, и он здесь уже почти год. Но вот просвещать меня по поводу службы не торопится. В домике есть общий туалет. В комнате молотит постоянно потолочный вентилятор и что-то похожее на кондиционер. Внешне один в один моноблок, который врезан в стену. Вот только агрегата в нем нет, только емкость с водой и вентилятор. Рашид говорит, что испарительный охладитель в этой жаре даже лучше. Только воду подливать надо, зато в комнате не так сухо. Вскоре выяснилось, что Рашид работает на мощном дизельном погрузчике и не имеет никакого отношения к технической работе. Как и в армии, мой непосредственный начальник, ротный техник. Мы подчиняемся ротному, а через него зампотеху базы. Работа в общем привычная. В боксах стоит броня. КамАЗы и Уралы выстроены вдоль забора. В качестве внедорожников здесь используют пикапы Toyota Hilux. Собственно, здесь не базируются вояки, которые занимаются сопровождением колонн, охраной золотых и алмазных рудников и прочей ерундой. Но вот периодически эти суровые парни все-таки забредали к нам. Это когда их тачки попадали в неприятности. Но моя служба началась опять с КМБ. И если в армии мне довелось пострелять из автомата всего дважды, это перед присягой, когда к нам приехала проверка, то сейчас мне выдали АК-74М, записав его в служебную книжку, и с ним мне в составе таких же новобранцев пришлось побегать. Я и раньше на расстоянии до 100 метров мог попасть в неподвижную ростовую мишень, а сейчас освоил даже начальный этап работы в группе. Амуниция и форма соответствовала климату. Наша песочная цифра, вентилируемые разгрузочные жилеты и панамы, реже банданы. Зачем нам механикам эта хрень, стало ясно позже. Кроме технического осмотра техники и мелкого ремонта, иногда дежурному технику приходится сопровождать колонну автотехники на марше, участвовать в эвакуации и так далее. В этом случае каждый должен быть вооружен согласно штатному расписанию. Но, слава богу, на территории личное оружие сдавалось в оружейку. А вот при поездках в город нам выдавали пистолеты, обычные ПМ. Места здесь сложные, может змеюка заползти или еще живность какая наведаться. Поэтому учиться стрелять из короткоствола тоже пришлось. Благо патронов выдавали немерено, даже поощряли тренировки. Я скоро прочухал, что вставать желательно пораньше, пока нет такой жары. И даже пристрастился вместе с Анатолием насиловать перекладину турника. Днем же мы отдыхали, как и положено белым сагибам. Выползали к 4 часам и работали в боксе до ужина. Когда мне предложили продлить контракт, я отказался, несмотря на все уговоры Анатолия и новых товарищей. Меня забодало это жарое вечное ощущение грязного и потного тела, антисанитария и полное отсутствие личной жизни. Несколько женщин, проживающих на территории базы, уже были заняты господами-офицерами. В столовой, правда, работали две большие черные тетки. На них без содрогания смотреть страшно. Ребята предлагали местных проституток, цена весьма условная, но глядя на их страшноватые физиономии, я невольно задумывался, сколько заразы могу от них нахвататься. Так, с весьма приятной суммой денег, почти 100 зелени, я и вернулся домой. На базе и тратить не пришлось, жили на всем готовом, но деньги скоро кончились. Я только нормальный ремонт забахал в квартире, купил нулевый с магазина французский паркетник Renault Kadjar, немного приоделся и смотался в организованный тур по Скандинавии. А потом опять встал финансовый вопрос. Этот завод, запущенный 2 года назад, выпускал комплектующие для электронной промышленности. Фирма считалась американской и работала по их технологиям. Меня сюда пристроил отец моего одноклассника. Взяли техником, учитывая мой небольшой опыт в этом деле. Вот только работа здесь отличается в корне от всего, что я проходил. Чисто, кондиционированный воздух, оборудование новое, японское. Сидишь себе в комнате и проверяешь комп. Если появилась запись о неисправности, берешь сумочку с инструментом и идешь в цех. Все работает на пневматике, реже гидравлика. Зачастую не сразу ясна причина, бывает нужно звать электронщика. Допустим, какой-то датчик показывает сбой, не проходит команда. Он может быть неисправным, нет ничего вечного, а возможно его нужно всего лишь немного подвинуть. На то он и называется датчиком положения. Проработав 5 лет на заводе, я получил должность бригадира, а это солидная прибавка к зарплате. В мою сферу ответственности входит также заказывать инструмент для ребят и некоторые запчасти для машин. На заводе всего 300 работников, включая контору и инженерию. С нашим директором, Иващенко Петром Васильевичем, я лично общался всего несколько раз. Бывало, что он приходил в цех, чтобы узнать, когда заработает остановившаяся линия. И когда меня повысили, то вызвали в директорский кабинет, и шеф лично меня напутствовал. В духе верности компании и все такое. Нет, я считаю, что мне повезло. Платит нормально и никогда не было задержек. Благодаря этой работе я почувствовал себя полноценным мачо. Моя квартирка небольшая, но обставлена по первому классу. Не стыдно девчонок приводить. Я уже 2 месяца встречаюсь с Оксанкой. Она работает на нашем же заводе, только в конторе. Симпатичная брюнетка. Мы сошлись на корпоративе и как-то так неожиданно сблизились. Обычно я не оставляю девчонок больше, чем на одну ночь, а Оксана другая, поэтому я и предложил ей переехать ко мне. Но все эти планы нарушил один весьма неприятный вечер. Вернее, началось все еще в середине рабочего дня. Вечно этот Пашок забирает дежурку. Я возмущенно взмахиваю рукой с зажатой в ней бумажкой, но директорская секретарша Ольга продолжает невозмутимо набирать текст на клаве. Когда нужно, главный механик подписывает соответствующий бланк, и я беру у секретарши ключи от дежурной заводской машины. Вот и сейчас у нас встало оборудование, для ремонта которого необходим новый пневмоцилиндр, а в резерве пусто, зато я знаю место, где они продаются. До конца рабочего дня 2 часа, запросто успел бы, если бы не этот долбанный Паша. Его взяли год назад в инженерный отдел. Злые языки поговаривают, что он чей-то родственник, но тот и в самом деле тупой. Видимо, поэтому его и стараются грузить всякой фигней, типа забрать принтер с мастерской или смотаться к смежникам. Пришлось, скрипя сердце, ехать на своей машине. А когда я выезжал с заводской стоянки, ко мне быстрым шагом подошел сам Иващенко. «Слушай, Александр, вот ты мне и поможешь. У меня аккумулятор сдох, а мне позарез нужно через 20 минут быть в районной администрации. Дежурной машины, как всегда, нет на месте. Будь другом, подбрось. Тебе не по пути, мне было совсем не по пути, но как откажешь директору?» Я только позвонил начальнику цеха и намекнул, что задержусь по особым обстоятельствам. Я как идиот проторчал у здания администрации, потом подбросил шефа к его знакомому и опять сижу жду. И если на наш завод такси едут неохотно, то в центре города их навалом. Мог бы тачку взять. Часов 6 вечера наконец-то открылась дверь подъезда и вышел Петр Васильевич, собственной персоной. Увидев меня, греющего задницу о капот машины, он уверенно направился ко мне. В руках нес небольшой сверток, которого у него раньше не было. А когда он подошел к тротуару, чтобы перейти дорогу, вдруг по проезжей части, ревя мотором, понесся скутер. Дальнейшее произошло прямо передо мной. Пассажир скутера протянул руку, и раздались негромкие хлопки. Я не сразу и понял, что стреляют. Черт, наш директор упал на асфальт, а я как стоял, прислонившись к капоту машины, так и замер. Действия убийцы были неторопливы. Он подошел к телу и, нагнувшись, поднял пакет. Проверив внутренние карманы пиджака лежащего, выпрямился и посмотрел на меня. И так как он был в шлеме с затемненным стеклом, лица я не рассмотрел, а вот он мое отлично. Наоборот, казалось, он пытается меня запомнить. Окинув взглядом мою машину, сел на пассажирскую сидушку скутера, и тот, оставив вонючее облако выхлопа, исчез в подворотне. Домой в тот вечер я вернулся очень поздно. В полиции меня мурыжили несколько часов. Пришлось 3 раза пересказывать каждый шаг сегодняшнего дня. На работе с утра вроде было все как обычно. Я не стал сообщать сам о происшедшем. Пусть кому надо, тот и информирует. Уверен, начальство все уже знает. Сев в машину в конце рабочего дня, я обнаружил маленький тонкий пакетик. Он завалился под пассажирское кресло и не сразу заметишь. Внутри несколько листков. Какие-то документы, похожи на банковские. Это шеф вчера выронил, больше некому. Нужно будет в полицию отнести. Глава 2. Утром, сев в машину, обратил внимание, что брелок с качающейся собачкой висит на зеркале заднего вида неправильно. Я его смещаю вправо, чтобы не мешал. Какого лешего он оказался по центру? В бардачке документы тоже кто-то трогал. Бляха-муха, куда же я вляпался? Остановившись на заправке, я решил бегло осмотреть машину. Может, украли чего? В багажнике под запаской лежит тяжелый сверток. Я разворачивал его как ядовитую змею. Это пистолет незнакомой мне конструкции. Быстро сунул его обратно и, дав газу, вылетел на трассу. В голове судорожно бились мысли, одна ужаснее другой. Меня же пытаются подставить, пистолет с глушаком, наверняка паленый. Возможно, вчера он и был в деле. Тормознув у первой попавшейся мусорки, я выкинул сверток, постаравшись засунуть его на дно, прикрыв сверху вонючим пакетом. Так, вроде отпечатков я не оставил, хватило ума не прикасаться. А когда в обед за мной приехали, я почти не удивился. Меня зовут Олег Константинович Желтков, следователь по делу об убийстве господина Иващенко. С вашим вчерашним допросом я ознакомился. Что-то по мелким деталям его речи типа «допросы ваше дело», мне становится не по себе. Следок теперь прицепился к моей личной жизни, и на мое нежелание ее освещать он начинает меня пугать. Уважаемый Александр Викторович, пока что вы проходите у нас свидетелем, и только от вас зависит, не переквалифицируется ли ваш статус в подозреваемого. Извините, с какого это перепугу я обвиняемый? Заводской вахтер подтвердит, что Иващенко сам меня тормознул и попросил подбросить до администрации. Потом я ждал его минут 40 около подъезда его же знакомого. Вы знаете, у кого был ваш директор в тот вечер? Откуда? Я с шефом раза 3 всего вживую общался, и все по работе. Следователь промучил меня еще полчаса, а потом заявил, нам необходимо осмотреть вашу машину и квартиру. Я так понимаю, что можно было и отказаться, но скрывать мне нечего, и я согласился. Дома оказался к 8 вечера, машину чуть по винтику не разобрали, в доме тоже бардак навели, ничего такого не нашли, пистолетик-то того, тю-тю, а пакет с бумагами у меня в кармане куртки, они не догадались еще и меня обыскать, а отдавать его я передумал из мести. Родительница моего одноклассника Алика, крутой адвокат по уголовным делам, когда-то работала в полиции, потом нашла более хлебное место, среди моих знакомых это не было тайной. Алик был рад моему звонку, но мне некогда трепаться с ним за жизнь. Кто из наших как утроился после школы? Я попросил позвать Валентину Васильевну, чем немало того удивил. Нам удалось встретиться в сквере около ее дома. Я сразу попытался перейти к делу. Женщина воспринимает меня как приятеля ее сына, которого она знает с первого класса, сидели с ее сыном на соседних партах. Но, когда я рассказал ей предысторию и свой вчерашний день, она посмотрела на меня по-другому и начала задавать наводящие вопросы. Ей я рассказал все, и про пистолет, и про пакет. Я поняла тебя, Саша, обещаю навести справки. Не уверена, что тебе нужна моя помощь, но давай свяжемся, скажем послезавтра вечером. Думаю, к этому времени у меня будет нужная информация. Звонок с чужого телефона застал меня в разгар рабочего дня. Встала линия в конце технологического процесса из-за тупости оператора. А нам теперь ждать, когда в мастерской изготовит необходимую деталь. Я даже на время забыл о своей непростой ситуации. Голос показался сухим и незнакомым. «Саша, это Полянская». Я не сразу и сообразил, что это Валентина Васильевна. Алик-то носит фамилию отца. Нам нужно срочно встретиться. Желательно в общественном месте. Давай в торговом центре «Гранд». На втором этаже станешь возле мексиканской закусочной. Я тебя сама найду. Женщина нашла меня раньше. Просто вынырнула из большого сетевого магазина. А дальше мы делали вид, что меряем обувь. Она тихо говорила, а я слушал и понимал, что крепко вляпался. Я не знаю точно, кому перешел дорогу твой шеф. Могу догадываться, что это одна из криминальных этнических группировок. Факт, что он убит, а полиция подозревает тебя. Кто-то подкинул им версию, что ты его грохнул из-за его доченьки. Да я даже не знаком с его семьей. А ты знал, что твоя Оксана, это его дочь от первого брака? Нет, откуда? Ну допустим, но за это же не убивают. Ты так думаешь, а вот бандиты считают, что у тебя имеются нужные им документы. Для начала они решили слить тебя следователю. Если бы ты не был так внимателен, то в твоей машине вчера нашли бы орудие преступления, пистолет. Тебя бы задержали, а бандиты смогли бы спокойно обыскать квартиру. На тебя бы повесили убийство, всем хорошо и для следователя раскрытие по горячим. Полиция то искала оружие, а не какие-то листочки бумаги. Не нашли бы документы, подсадили бы к тебе в камеру своего человека. Так что мне тогда делать? Я растерянно смотрю на немолодую женщину. Сейчас она для меня не слегка задерганная жизнью и вечно занятая мать моего одноклассника. Передо мной опытный в уголовных делах человек. Бежать тебе надо, Сашенька. Причем прямо сейчас, не исключаю, что дома тебя ждут. У тебя есть где затаиться на время, залечь на дно, а там глядишь, и ситуация изменится. Не знаю, найду, наверное. А можно я вам позвоню? Нет, сотовый отдай мне. Позвонишь через неделю вот по этому номеру, и она передала мне клочок бумажки. В отделении Сбера я снял 170 тысяч наличными, все, что было на открытом счету, и спустился быстрым шагом по лестнице на парковку. Мне казалось, что за мной пристально следят. Вон в машине сидит парень и внимательно смотрит в мою сторону. С другой стороны подземной стоянки подозрительная парочка делает вид, что милуется. Но парень что-то очень напряженный постоянно оглядывается. Вылетев на дорогу, погнал машину на окраину города. Попетляв по знакомым улочкам, решил, что преследования вроде нет, или оно профессиональное. Тормознул где-то через 2 часа на заправке, залил полный бак и перекусил. Упаковка воды, несколько бутербродов и шоколадки помогут перекантоваться первое время. Когда пошли пригороды небольшого городка, я успокоился. Раннее утро, улицы пустынные, и мне удалось без проблем пересечь населенный пункт. До нужного места еще пилить по разбитой дороге минут 20. В этом доме я когда-то бывал каждое лето, пока жил с бабушкой. Дядя Леша, мамин брат, удивительный товарищ, бабуля говорила, что он когда-то работал ведущим конструктором на заводе «Звезда», что в Калининграде. Жил один, семьи вроде не было, и что-то его хорошенько торкнуло после 50-летнего юбилея. Неожиданно для всех он бросил все, ведомственную шикарную квартиру, служебную тачку, хорошо оплачиваемую работу, и удалился в глухую деревушку. Ну, не совсем глухую и не совсем деревушку. Раньше здесь была главная усадьба совхоза-миллионера, но союз рухнул, совхоз тоже приказал долго жить. А вот дома пятиэтажки, неплохая инфраструктура, а также большой частный сектор остались. Больше того, здесь повадились покупать дома у стариков наши горожане. Ну а что, участки большие, жизнь налажена. В домах есть тепло и горячая вода. Благодать для тех, кто хочет уединения от городского шума. Дядя Леша умер 8 месяцев назад. Я получил извещение от его нотариуса, что являюсь единственным наследником, но приехать так и не удосужился. Все откладывал, а вот домик то и пригодился. Из моих знакомых никто про это место не знает. Да и я здесь был сразу после армии. Приезжал помогать дядьке, когда тот ногу сломал. Просидел месяц и уехал, а ключа от двери на месте то и нет. Обычно дядя клал его в дупло разлапистой яблони, что стоит на углу у забора. Зато от соседей раздался неприветливый голос: «Кого там черти носит? Сейчас полицию вызову». «Михалыч, утро доброе, этот пожилой мужчина живет по соседству, я его неплохо знаю. Вот постарел он только, Санька, ты что ли, не узнал, богатым будешь?» Раскабанел однако. «Неужели в армии лямку так и тянешь?» «Не, зачем, на гражданке устроился». «А, ага, ну понятно. А ты, стало быть, наследство приехал принимать?» «Ну типа того. Работал далеко, на севере, раньше приехать никак не мог, на всякий случай соврал я». «На севере, стало быть, ну да, там всегда хорошо платили. Вот Васька, мой старшенький, поехал после армии в 85-м на север, нефть бурить. Так за 2 года на машину «Жигули» заработал, представляешь». «Михалыч, извини, я всю ночь ехал, устал. Мне бы поспать, а ключа от дома не нахожу». «А, понял, есть у меня экземпляр, Алексей Трофимыч всегда мне оставлял ключи, доверял по-соседски. Продрых я до вечера, и вот что интересно, я не просыпался от посторонних шумов. Пожалуй, впервые за последнее время нормально выспался. Встав, походил по дому, все знакомо и немного чужое. Давненько я здесь не был, да исторический холодильник ЗИЛ с полукруглыми обводами исчез, вместо него стоит 4-камерное корейское чудо. Ну да, дядька всегда жаловался на малую вместимость морозилки. Дядя Леша фанатик рыбалки и охоты, никогда не возвращался с пустыми руками. Часть раздавал соседям, другую замораживал. У него была странная жизненная позиция в этом плане. Старался не брать больше, чем мог освоить. Частенько он просто выходил в лес побродить с ружьишком. Отдыхал душой среди безлюдного леса. Никогда не брал с собой компаньонов, любил одиночество. Несколько соседских мужиков составляли его ближний круг. Батя говорил, что с моей мамой он был очень дружен и тяжело перенес ее уход. Если честно, личность дяди Леши до сих пор остается для меня загадкой. Но сейчас меня интересуют более прагматичные вещи. Холодильник Шарк пугает зловещей пустотой своих полок. На кухне в шкафчике обнаружил крупы и мясные консервы. Но готовить себе желания нет, поэтому я просто добил купленные на заправке бутерброды и, сделав себе чай, вышел во двор. Здесь стоит мой кроссовер, при желании можно его увидеть с улицы, но это надо постараться. Большой гараж, где пылилась дядькина развалюха. Он давно, еще в начале 90-х, купил поддержанную Ниву, на которое ездил, но местным автобаном. Рядом притулились пара крепких сараюшек и угольный загончик у ограды. За домом немалых размеров огород. Что интересно, картошка прет вовсю. Видать, соседи по весне высадили, больше некому. Вскоре стало ясно, кто к нам во двор заглядывает. Это тетя Таня, она живет через два дома от нас. Сашенька, ты не против, что я воспользовалась вашим огородом? Жалко, земля простаивает. А я могу тебе молочка приносить парного. Да ради бога, пользуйтесь. От молока я отказался, с детства не перевариваю. А вот от домашней сметанки и свежих яиц, которые соседка будет мне регулярно поставлять, не отказался. На следующий день я рискнул и сходил в продмаг. Там затарился колбаской, хлебом, разносолами всякими и довольный припер все домой. Подключенный холодильник довольно заурчал, приняв снедь в свое необъятное чрево. А через неделю я освоился, и мне даже показалось случившееся дурацким недоразумением. Очень не хватало сотового, надо бы бате дозвониться. Да и ребятам на работу. Может, менты давно разобрались, а я как идиот здесь прячусь. За неделю я навел в доме относительный порядок. Протопил печь, смахнул вездесущую пыль и сделал влажную уборку. Телевизора у дядьки никогда не было. Он неприветливо называл его зомбоящиком. В сарай особо не лазил, там только старье и инструмент всякий. Глубину задницы, в которую я попал, осознал, когда встретился с Полянской. В лучших традициях детектива это было придорожное кафе на трассе. Так что вот такие дела. Ты у них главный подозреваемый, тебя даже объявили в розыск. Следователь получил некие железобетонные доказательства твоей вины. Так что сиди тихо. Надеюсь, ты не пытался снять деньги? Снял еще тогда в торговом центре, потом даже не пытался. Хорошо, еще к тебе проявляют интерес некие личности. В твою квартиру кто-то залез и сорвал печать следователя. А еще опрашивали твоих соседей, имей в виду. Охренеть, так что мне вообще из страны бежать? Не получится, ты попал в базу данных. Любой полицейский, пробив тебя по своей базе, сразу задержит. Мой заказанный сэндвич с ветчиной остыл. Кофе тоже, я просто развернулся к окну и тоскливо смотрел на стоянку дальнобойщиков. Ну, Саша, не так все плохо, женщина похлопала меня по руке, есть один вариант. Поначалу я ее почти не слушал, погруженный в свои проблемы, но затем ее рассказ зацепил меня нереальностью происходящего. Я смотрю на женщину и жду, когда она улыбнется и воскликнет: «А, купился!» Этот бред про другой мир, где существует человеческий анклав, чистой воды фантастика. Но моя ситуация не предполагается игривого настроения, поэтому я прервал ее монолог. Валентина Васильевна, это все хорошо, но мне-то как быть? Есть возможность поговорить со следователем, я же передал вам те документы. Может, бандюкам их предложить, лишь бы отстали? Женщина не сразу мне ответила, она смотрит на меня так жалостливо, будто я уже одной ногой стою на другом свете. Саша, ты, наверное, меня не слушал? К сожалению, тебя назначили козлом отпущения. У меня есть сведения, что эти документы уже никому не нужны. Ты всем мешаешь, убит важный человек, и кто-то должен ответить. Ты идеально подошел на эту роль. Все, тема закрыта. Тебе нужно сменить документы, исчезнуть на время. Лет на 5, сколько это будет стоить? Хм, не так и дорого. Но дело в том, что твое дело передано в Следственный комитет, а эти наверняка контролируют тех, кто имеет возможность изготавливать документы высокого качества. Так что велик риск, что тебя арестуют при этом. Я нервно затарабанил пальцами по столешнице. Нет, меня не устраивает участь скрываться в местечках, подобных этой дыре. Постоянно оглядываться и прислушиваться. Нет ничего хуже этого. Я за какие-то 10 дней заработал настоящую манию преследования. Сам себе не нравлюсь. А что вы говорили про вариант переселения в другое место? Как оно называется? Кстати, Валентина Васильевна без тени улыбки выдает малосъедобные для меня сведения о некотором мире, который открыли американцы 50-60 лет тому назад. Он похож на наши, там тоже живут люди. По мере ее рассказа этот фантастический мир начал для меня обрастать некими правдоподобными красками. Там жарковато, похоже на африканскую саванну. Зимой сезон дождей. Люди создали анклавы по этническим признакам. Их там уже несколько миллионов. По уровню развития, середина прошлого века, но живут вроде люди, а вернуться возможно, допустим, лет через 10, нет, слабо улыбнулась женщина, принцип Ниппеля, туда есть возможность, назад никак, такова физика перехода. Я слышала, что связь в обе стороны существует, не более того. Я растерян, совсем не такого завершения разговора ожидал. Женщина уехала, а я продолжал сидеть за столиком и задумчиво смотреть на сидящую рядом компанию. На мой вопрос, в чем тут интерес самой Полянской, она поведала, что является вербовщиком этой организации, которую называют Орден. Я поставлен в жесткие рамки. В случае, если я решусь, следует позвонить по оставленному ей номеру. Там ответит человек, непосредственно отвечающий за организацию перехода в другой мир. Получается, я остался без средств к существованию. Мой счет арестован, квартира опечатана, мою машину срисует первый попавшийся патруль. Обложили суки красными флажками, не продохнуть. 3 дня я провел в раздумьях, гулял по лесу, собирал грибы и думал, мне ошибаться нельзя, как тому саперу. Есть вариант, что Полянская ведет свою игру, но тогда совсем хреново. Но ведь меня до сих пор не обнаружили. Мне удалось по чужому телефону дозвониться до отца. Тот догадался, что я в бегах и шифруюсь, поэтому не стал задавать глупые вопросы. Узнав преамбулу моей истории, он сказал, что его дважды вызывал следователь, а еще какие-то бандюки расспрашивали обо мне. Квартира и в самом деле опечатана. Участковый сказал ему, что я попал в плохую историю и лучше мне самому сдаться. От предложенных им денег я отказался, как он мне их передаст. Тем более наверняка его телефон на прослушке. «Да, слушаю вас», мне ответил спокойный мужской голос. Когда я назвал себя, он спросил, могу ли я встретиться с ним на нейтральной территории. Глава 3. Ею оказался морской контейнер, установленный вдоль трассы. Опять придорожное кафе, только партизанское. Здесь удобное место для ночевки дальнобойщиков. Вот и предприимчивые азиаты поставили несколько столиков, большой мангал и киоск для всякой дорожной мелочи. Фуры останавливались, даже вон легковушки стоят. Уж больно заманчиво струился вдоль полянки сизый дымок. Вкусно пахло углем и мясом. Значит так, я в курсе твоих проблем. Если ты мне позвонил, значит решился на переход. Мужчина в возрасте, явно за 60, но выглядит очень энергичным и крепким. Короткий седой ежик волос делает его похожим на показушного с рекламного плаката отставного американского морпеха. Одет в легкие брюки и рубашку с коротким рукавом. Первым делом тебе необходимо избавиться от машины. А почему нельзя на ней перебраться в новый мир? Валентина Васильевна сказала, что это возможно. Да куда ты там доберешься на своем паркетнике? Лучше купить нормальный внедорожник. Дорог нормальных там пока нет, только грунтовки разной степени раздолбанности. Зря он так, я покупал Renault Kadjar в автосалоне. Двигун дизель 1.6 турбо, экономичный и достаточно мощный. Сидушки ортопедические и мощная аудиосистема. Хотя, конечно, он точно не для песка и буераков. По лесной дорожке проехать не проблема, но да согласен, это чисто городская машина. Ну, не знаю, не бросать же ее, а продать будет не просто для меня. Могу предложить 1 100 000. Да ладно, это настоящий грабеж. Я ее 2 года назад брал за 680 000. Сейчас ее цена в районе 400 000. Ну и продавайте сами. Это же вам надо получить деньги, причем сразу, без оформления. За квартиру он предложил мне и того меньше, да я только в ремонт вложил 350 штук, плюс еще столько же обошлась новая кухня, салон и остальное. Александр, давайте договоримся. Я не посредник, имею небольшой процент с этого, не более. Продавайте сами, но сведения о сделке сразу попадут в базу данных. Мы же этого не хотим, так квартиру пасут, дверь опечатана. Пусть тебя это не беспокоит. Продажный следователь и уголовные сявки для нас не проблема. А через 4 дня состоялась сделка. Мой посредник, имя которого я так и не узнал, привез нотариуса, и тот оформил мою однушку и машину на другого человека. К сожалению, дядькин дом я не успел вовремя оформить на себя. И сейчас лучше этого не делать, тем более за него много и не дадут. Проще с соседями договориться. Итого, я получил на руки чуть меньше 40 штук зелени. Это при нынешнем курсе бакса 1.60, стоимость моей машины и квартиры. Там, куда я иду, наши рубли не в ходу. Там свои деньги, но конвертируемую валюту обменяют. Оставшись без машины, я затосковал. Я боялся на ней ездить за покупками. А сейчас без колес совсем тошно. Я же запланировал подготовиться к поездке. Поэтому нужно ехать в город на авторынок и покупать себе другого железного коня. Соседи не в курсе моих мучений, но и идиот поймет, что я кручу странные дела. Вот и сейчас Михалыч на мою просьбу свозить меня в город удивился. Санек, так нахрена тогда свою красавицу продавал? Она же почти новая у тебя была, а у нас рынок небольшой и все больше отечественную технику предлагают. А ты не хочешь дядькину посмотреть? Алексей Трофимович за нею следил, занимался. Мы вместе пошли в большой сарай, служивший дяде Леше гаражом и мастерской. Это чудо стоит на чурбачках, укрытое плотной материей. Скинув шуршащий материал, я уставился на этого зверя. Насколько я помню, та была белого цвета, а эта серенькая. Обычная короткая трехдверная Нива 2121 ХМ, а когда дядя Леша успел ее поменять, так года три как, у него знакомый лесник был, так у того и купил, а старую продал. Открыв капот, опять удивился, да здесь свободного пространства почти нет, все место занимает движок, причем это явно дизель, я в этом кое-что понимаю, нет системы зажигания с катушками и высоковольтными проводами. Интересно, а она вообще на ходу? Михалыч поскреб заросший недельной щетиной подбородок, да должна, она же сюда своим ходом заехала, вот только аккумулятора мы не нашли, как не искали, зато колеса на месте. Сосед помог мне обуться и поставить машину на ход, благо компрессор стоит в гараже, с ним же мы смотались в город за аккумулятором и запчастями для ТО. Заменив масло и фильтра, я проверил работу движка, бойко так тарахтит и басовито, чистый трактор, а вот резина у дядьки бескамерная, специальная для бездорожья, надо будет заехать в шиномонтажку и проверить колеса. Первым делом в городе я загнал машину в гараж, поглазеть на моего коня собрались не только техники, но и клиенты, пригнавшие машины на ремонт. После внимательного осмотра их бригадир сам подошел ко мне. «Говоришь, от дядьки досталось? Если что, я бы взял для охоты». Увидев, что я не горю желанием продать, он рассказал о модернизации машины. «Ну, она подготовлена для наших дорог. Вон видишь дополнительную защиту движка и коробки. Шноркель для преодолевания речек. Но главное не это. В нее каким-то чудом втиснули движок от Peugeot. Между прочим, 2.2 дизель. Тяговитый и мощный, 177 лошадок и крутящий момент за 350, я проверил в интернете, отзывы отличные, надежный ресурс хороший, за это его ценят знатоки, и тут хорошо поработал сварной, видишь, плиту варили и весь тракт по новой мастерили, трансмиссия тоже не родная, в нашем гараже такое не взялись бы делать, тут специализированный нужен, так что ты хочешь от нас? Я попросил провести полное ТО, поменять масло в коробке, мост, короче, поднять на лифт и проверить все резинки. Забрать новую машину смог только через день. Пришлось ждать оказии в город. Выехав с бугром на улицу, я дал газку и попробовал машину на разных режимах. Вроде нормально тянет. Ну еще бы, с меня содрали 30 штук. Они нашли пересохшие пыльники и решили поменять все резинки. В шиномонтажке ребята шустро проверили колеса и подкачали до нужного давления. У них более точный манометр. На предложение прикупить по дешевке камерную резину я задумался. Бескамерная, конечно, рулит. Она легче и не спускает резко давление, надежнее опять-таки. Но вот в условиях, когда рядом нет техпомощи, самому заклеить такую резину непросто. А тут старого типа отдают за гроши. Взял пару, было бы место, можно было бы еще два взять. За такие-то деньги. Да и ремонт самой камеры несложный. Приходилось клеить на грузовиках. Первая узнала, что я не собираюсь тут оставаться, тетя Таня. Потом подгреб Михалыч и еще пару человек. Моя версия, что официально оформить дом не могу, так как есть проблема с документами, а уезжать надо срочно. Дом и земля мне в принципе не нужна. Короче, жду ваших предложений. Тетя Таня вцепилась в огород, он выходит тылами к речке и там стоит насос для полива. Да и садовые деревья густо усыпаны яблоками и грушами. Михалыч активно облизывается на почти новый холодильник и стиралку. Да и диван у дядьки зачетный, очень удобный. То есть все изъявили желание поучаствовать. Одно плохо, с деньгами у сельчан не густо. А нафига мне их натуральный обмен? Хотя, я бы не отказался кое от чего. Вот только машинка у меня маленькая, компактная. Если мне кто бы сказал раньше, что я буду ездить на отечественной машине, да еще и с ручной коробкой, я бы рассмеялся ему в лицо. В самом деле, места в багажнике разве что для одного небольшого чемоданчика. Я убежденный сторонник японской автотехники. Она надежна и не ломается, в отличие от нашей. Мне хотелось также задуматься о Land Rover старых годов выпуска. Но вот ходовые качества этой малышки меня поразили. Я тут решил покататься по округе, так там местные мажоры подъехали на новом Land Cruiser и Subaru Forester. Они, конечно, комфортнее и выглядит представительно. Но когда мы съехали с грунтовки, им пришел пипец. Моя машинка вылезла под крутым углом из оврага, а те сели, пришлось трактор подгонять. Короткая база, малый вес, постоянный полный привод, блокировка межосевого дифференциала – все это делает эту неказистую машинку настоящей находкой для меня. А если добавить экономичный и мощный движок, туши свет, зверь. Пришлось мне опять ехать в город. Там в мастерской взялись немножко модернизировать салон моей машины. Задний ряд кресел я выкидываю. Передние тоже. Вместо них удачно станут от Peugeot 406. В результате я получаю вменяемый багажник и шикарные ортопедические сиденья с развитой боковой поддержкой. На крышу заказал алюминиевый экспедиционный багажник. Весит всего 21 килограмм, можно уложить до 200 килограммов груза. Правда, и стоит прилично, а денег в рублях у меня мало. Мне также предложили дополнительный топливный бак, но это тянет за собой переделку выхлопной системы или займет с таким трудом выигранное место сзади. Постепенно соседи начали понимать, что мне нужно. Самым ценным стало предложение мужа тетки Тани. Тот где-то скоммуниздил одноосный бортовой автоприцеп грузоподъемностью 1300 кг. Только сразу предупредил, что тот без документов. Да ради бога, а для моего движка самое то, упрет как миленький. К прицепу даже тент новый идет, а учитывая, что фаркоп у меня изначально стоял, очень полезная вещь, сразу появились интересные варианты. В прицеп можно впендюрить две пластиковые бочки, одна для соляры, другую для воды. У дядьки полно инструмента всякого. Я сразу отобрал штыковую лопату и кирку. В сарае много полезного ручного инструмента. Вскоре мой прицеп стал заполняться весьма нужными вещами. Наборы ключей, накидных головок, два инструментальных ящика и прочее. Компрессоры и зарядные для аккумулятора, бустер, тоже возьму. У кого-то из соседей нашелся дизель-генератор и теперь стал актуальным электрический инструмент. Болгарка, шуруповерт и дрель, а также нужные метизы. За день до отъезда я съездил в город и прикупил крупы консервов, немного мыльно-рыльного и одежду. Так-то одежка и обувь у меня свои. У нас с дядькой один размер. Даже его крепкие ботинки пригодились. Единственное, что я купил, это гидродомкрат и еще пару камерной резины. В гараже взял масло и расходники для следующего техобслуживания. Я понятия не имею, как там с этим делом. В оружейный шкаф я не залазил, а зря. У деда два ружья, вернее одно смутно знакомое. Это нарезной карабин Сайга под калибр 7,62. Очень похож на своего прародителя АК. А вот второе, это чисто охотничья вертикалка ИШ-54 12 калибра. Патроны в пачках, судя по всему, картечь или крупная дробь. Для Сайги патроны 7,62 X39, их всего две пачки по 20 штук. Вот вопрос, тот мужик-вербовщик говорил что-то про желательность наличия оружия. Но ведь у меня нет никаких разрешительных документов для этого. С другой стороны, у меня вообще документов нет, в том числе и на машину. Мне попадаться ментам никак нельзя. А тут еще соседи узнали, что мне нужны патроны для карабина и ружья, и потащили. Кто за дядькин самогонный аппарат, другой забирал все доски из сарая, третий нацелился на оставшийся инструмент, а мне все одно, бросать. В результате у меня в пачках и россыпью полная кожаная сумка. Для ружья в основном картечь и дробь, для сайги с обычной пулей. Если честно, мне было не до разглядывания. Стихийно организовалось вечернее застолье и уснуть мне удалось довольно поздно. Все, Рубикон перейден. Ключи вернул Михалычу, теперь я здесь не хозяин. Еще позавчера я сообщил вербовщику, что готов и получил указание, мне надлежит быть в Нижнем Новгороде не позднее воскресенья. Запас по времени имеется, мне предстоит преодолеть 700 километров. Запас еды имеется, мне собрали целую сумку вкусно пахнувшей снеди. Бутилированная вода сзади, а на пассажирском сидении успокаивающе пристроился большой китайский термос с крепким чаем. После обеда, оценив возможности, вынес дядькин спиннинг и небольшой пластиковый ящик с рыбацкими причиндалами. Спустившись в погреб, вынес все варенье. Соленья не стал брать, а вот варенье я обожаю. Смородиновое, вишневое и крыжовниковое. Пришлось кое-что переложить из машины в прицеп и заново натягивать тент. Но машина полная, даже сверху на крыше лежат сумки с вещами. Как же хреново без связи. Я элементарно не мог по навигатору отслеживать, где псники могли устроить засаду, а меня однозначно тормознут. На колхозника я не похож, обязательно поинтересуются, чем гружен прицеп. поэтому мне показалось здравым ехать ночью. К городу подъезжал в 4 утра. Машина успешно прошла проверку, уверенно тянула тяжелый прицеп и позволяла обгонять по дороге длинные фуры. Нашел мотель для дальнобойщиков и завалился спать. Днем пробежался по магазинам и потратил последние рубли. Взял дешевые рабочие штаны с курткой, несколько футболок и носки. Пригодятся для грязной работы. Заправился и залил бочку доверху. Свежей воды тоже набрал. Так что в этом плане я готов, а вот в психологическом наоборот. Мне все казалось, что сейчас постучат в двери строгим голосом, скажут: «Откройте, полиция». В воскресное утро в мой номер такие постучали, но стук был оговоренным. Это вербовщик пришел. «Ну как, мандражируешь?» «Не стоит, у них все отработано. Когда там проблемы с переходом, все переносит на следующий день. Ну, давай присядем на дорожку, что ли». Добравшись до промзоны, мы въехали на территорию какого-то автохозяйства. Вдоль забора стояли грузовики и краны. «Подъезжай к красным воротам и жди». Вскоре нам махнули, и мы въехали в большой ангар. Обычно в таких хранят большегрузную технику. Высота метров 80, разномастных легковых машин просто терялись в плохо освещенном сооружении. «А это все туда?» — поинтересовался я у сопровождающего. «Думаю, да». «Так, все, на этом я покидаю тебя. Все будет нормально, удачи, Александр. Этот парень тебя проинструктирует, советую выполнять их инструкции буквально, а то были тут всякие случаи. Ну давай, удачи». Мужчина хлопнул дверью и растворился, выйдя на свет. «Документы есть?» — ко мне подошел молодой парень. Мне он напомнил ребят, с которыми служил в Африке. Такой же внешне расслабленный, а вот рука покоится на укороченном калаше с раструбом. Такие полицаи любят, ксюхами называют. «Нет», — растерянно ответил, — «только это, и в самом деле документы я уничтожил вчера, порезал ножницами, как и сказал вербовщик. Правда, взамен выдал мне пластиковую карточку с моей фотографией, типа заводского пропуска». «Пойдет, значит, слушай сюда». Не обманули. Сердце гулко билось в груди, пытаясь насытить кровь кислородом. Я до последнего сомневался во всей этой авантюре, а когда истошно завизжала сирена и мою машину потянула по эстакаде, как на автомойке, я запаниковал. Передо мной глухая стена, отбойник и непонятно свечение размером 3 метра в диаметре. Жутко, когда тебя тащит в неизвестность. А тут еще сказали не шевелиться после красного сигнала фонаря на столбе. Ну я и не шевелился, набрав воздух в легкие и закрыл глаза. А когда тональность звука изменился на крякающий, открыл. А уже это совсем другое место, обычный армейский бокс на 2 машины, и мне уже машут рукой, чтобы съезжал. Руки чуть подрагивают от прилива адреналина, врубив первую, съехал с эстакады и сразу, повинуясь команде, выехал наружу. Вот те на, оговорили тут жарища, свинцовое небо и моросящий дождик, температура градусов 20, не больше. «Давай, давай, не стой, проезжай и паркуйся рядом с автобусом, оттуда топай в помещение с надписью «Иммиграционная служба», там все покажут. Оружие везешь, карабин и охотничье ружье, но они упакованы, сразу не достать. Ладно, езжай, не стой». Солдатик в знакомом песчаном камуфляже, вооруженный мерзкой винтовкой М-16 с длинным стволом на груди, показал мне направление. Видимо, я тут далеко не первый, потому что голос у него охрипший. «Ну да, столбняк отходит медленно. Я осторожно пытаюсь продышаться, здесь же совсем другая атмосфера». В открытое окно бросил разряд дождя, и я заторопился поднять стекло. Воздух другой, немного пряный, но в принципе дышится нормально. Успокоившись, я аккуратно сдал задом к забору из профлиста. Закрыв машину, с удовольствием пошел по хрустящему мелкому щебню к зданию. Внутри были люди, ожидающие очереди. Девушка в военной форме махнула мне рукой, показывая наконец очереди. Видать, это пассажиры с автобуса. Но впереди меня вроде проехали только 3 легковушки. В коридоре смотреть было особо ни на что, и я вышел наружу. Над дверью козырек, защищающий от капель. Вскоре ко мне подошел солдатик из тех, что направляли машины. Он закурил и посмотрел в мою сторону. Ну и грех было не полюбопытствовать. «Это надолго?» — и я кивнул в сторону очереди. «Ну, часик придется подождешь. Там человек 30 приехало. Автобус из Перми». Вскоре выяснилось, что над каждым ангаром была табличка, где сокращенно были обозначены города, из которых прибывали переселенцы. К примеру, над боксом, из которого выехал я сам, висела табличка ННВГД. Всего таких чертова дюжина. Видать, столько ворот было на территории России. «Нет», — рассмеялся солдатик, Когда я поинтересовался регионами, откуда приезжают, это база Россия, есть еще Северная Америка и Восточная Европа, а в другую сторону идут Западная и Центральная Европа, Южная Америка и Юго-Восточная Азия и Китай. Не спрашивай почему, но все базы стоят на одной линии, на расстоянии нескольких километров. Больше здесь нет переходов со старой земли, так что привыкай, земеля. ХМ, а мне говорили, что тут настоящая саванна. Тебя не обманули, просто ты попал на мокрый период. Теперь такая погода будет держаться пару местных месяцев. Охренеть, прямо как в Лондоне. Глава 4. Солдатик докурив, быстро потерял ко мне интерес и ушел. Ну я не курю, насмотревшись на ангары и стоянку с автотехникой, решил вернуться в помещение. Кто говорит по-английски? По коридору идет молодой парень в форме с пистолетной кобурой на пузе. Увидев, что я смотрю на него, спросил уже у меня, английский понимаешь? Если честно, я сначала подумал, что нужна помощь, что-то случилось, а переводчика нет. Вот и кивнул. Но выяснилось, что никто из переселенцев не владеет свободно английской мовой, а принимает только одна русскоязычная служащая. Другая вроде заболела, а этот парень, старшей смены, вот он и вышел помочь. А то очередь только увеличивается. Зайдя в кабинет, сел на стул. Обычный офис с арктехникой. Даже телефонный проводной аппарат стоит на столе. Документы, парень не особо разговорчив. На груди бейджик, судя по нему этого типа зовут Джеффри. Взяв мою карточку, он начал выглядывать что-то на экране компа. Английский у меня неплохой. Еще в школе смотрел голливудские фильмы на языке оригинала. В той же Африке получилось немного подтянуть разговорный, да и на заводе вся документация также велась по-английски, так что сидящего за столом я понимаю. Другое дело, что я не знаю, что меня ждет за воротами этой самой базы, а на мой вопрос служащий недовольно дернул лицом, дескать позже. Фамилию оставляешь и будешь менять, ХМ, интересно. Новый мир, новая жизнь, новая фамилия, есть у меня опаска, что и тут мою особу искать будут. Да, если можно. Александр Ракицкий, это девичья фамилия матери. Небольшая перестраховка, по отцу то я Чекмарев. Вскоре мне на руки выдали теплый кусочек пластика, там моя фотка, идентификационный номер и на латыни новая фамилия. С обратной стороны изображение пирамиды с глазом внутри. Шевроны с таким же изображением были на форменных рубашках местных. Видать, это знак принадлежности к этому самому ордену. Есть деньги для обмена? Имеются, осторожно ответил я. Доллары, а какой курс? $3.30 за 1 IQ. Это местные деньги. Валюту со старой земли вы можете поменять только сейчас. По выходу с базы они превратятся в простую бумагу. Охренеть, сколько вариантов выбора. Я полез за пакетом с бабками. Их я заранее туго перевязал, сложив в двойной пакетик. Вскоре на моем счете, к которому привязано и удостоверение личности, являющееся по совместительству и банковской карточкой, оказалось 13 тысяч местных IQ, плюс мелочь. Будешь брать наличность, а тут ИТ принимают для оплаты? Нет. Джеффри, а что можно взять на 1 IQ? Ну, на 5 IQ можно неплохо перекусить. За 100 IQ можно купить недорогой пистолет.